Глава 22. Мой трудовой подвиг длился 3 дня. Население шло нескончаемым потоком. Надира, глядя на меня, лишь довольно посмеивалась и извила, перебирая бумажки. Я так понимаю, в отсутствии магистра у девушки нечто вроде отпуска. К концу 3-го дня число посетителей стало снижаться, а еще через несколько дней я смогла дышать спокойно, не вздрагивая каждый раз при стуке в дверь. Теперь посетители набираются до 1-2 десятков в день. Это еще ничего. После моей встречи с эльфом через 2 дня мне по обычной почте пришло от Витера письмо. Если вкратце, мой начальник написал о том, как проходит практика, но об этом было лишь пару строк. Куда большую часть письма заняли указания АРФС, что мне следует делать и как себя вести. В частности, Нэш, которому доложили о посиделках в ресторане с Ценом, категорически запретил мне встречаться наедине с этим эльфом вновь, да и вообще с кем-либо из мужчин, не работающих у АРФС. Наедине мне видеться теперь тоже запрещено. И разговаривать, и даже смотреть в сторону мужского пола. Внимательно просмотрела весь список абсурдных требований Витера относительно того, что и с кем мне нельзя делать. Впечатлилась. А как же я учиться буду? У нас ведь со 2-го курса наверняка в основном только парни и останутся. Хорошо еще, что Аэрофе не потребовал одеть паранжу. Даже не знаю, с одной стороны, проявление ревности со стороны мужчины говорит о том, что я ему не безразлична, с другой, это же издевательство в чистом виде. И ладно бы сам Нэш был кристально чист и порядочен. А так, ведь работая бок о бок с его бывшей любовницей, недавно застала его с одной кирифе на столе, и вообще, мне все время говорят о непостоянстве Аэрофе. Порвала и сожгла письмо. Ни одного нежного слова, одни приказы и угрозы. Нэш хотя бы поинтересовался бы, как у меня дела. Или его настолько возмутила моя встреча с эльфом? Слуга, принесший письмо, поинтересовался, буду ли я писать ответ. Поколебалась. С одной стороны, хочется проявить гордость и ничего не отвечать. С другой, я все равно так соскучилась по Нэшу. И так хочется ему написать, чтобы сделать ему приятно. Взяла бумагу и набросала все-таки ответ. Поинтересовалась ходом военных действий. Спросила, как дела и самочувствие. Не удержалась, спросила... Всех ли своих секретарей и прочих работников Нэш набирает через постель? Все равно в итоге написала, что скучаю и на кого смотреть не буду. В общем, растеклась в письме лужицей и сама себя за это презираю. Тем не менее, бережно запечатала конверт и отдала его слуге для отправки. Да, влипла я с магистром. Сегодня в обед к нам с Надирой зашел Гендрек и объявил о досрочном окончании рабочего дня. Вернулся юный хозяин замка, и в парадном холле общее построение и встреча господина. А после праздничный обед в столовую работников по этому поводу. О, будет очень любопытно взглянуть на сына Нэша. На общем построении Надира неожиданно встала рядом со мной, словно лучшая подруга. С девушкой мы не ладим, и либо игнорируем друг друга, либо обмениваемся колкостями. Вот только Надира вообще ни с кем не ладит. И как-то умудрилась перессориться почти со всеми обитателями замка. Я тут тоже, конечно, друзей не завела, поскольку меня за свое не считают, считая не работником, а новой пассией. Как случайно услышала из разговора 2 служанок. И держится подчеркнуто официально. Пока Нэш меня официально не разжаловал, я в статусе практически неофициальной хозяйки замка. Доходит иногда даже до смешного. Поначалу повар присылал ко мне помощников согласовать меню, а экономка интересовалась, буду ли я проверять чистоту в замке. Но вот появление юного господина. Что же? Действительно юный. В холл со свитой вошел мальчик лет 9-10 на вид. Издалека невероятно похож на отца. Черты лица, цвет волос, осанка, походка. Держится строго. Пусть еще мал, но сразу видно, кто господин в этом холле. По мере продвижения мальчика по холлу все низкопочтительно кланяются. Когда ребенок подошел совсем близко, не смогла сдержать удивленного и вместе с тем испуганного вздоха. Глаза ребенка. Не синие, как у отца, а черные, словно бездна. С белым вытянутым зрачком. Такие глаза мне уже видеть приходилось. Улана. «Темное отродье», — скривившись, шепнула мне на ухо вечно недовольная Надира. «Говорят», — совсем понизила голос почти до беззвучного девушка, «что жена Витера была из этих, которые тварями управляют. Иначе откуда у сыночка такие глаза? Ни у одной известной расы таких нет. Да и не видел никто из нынешних обитателей замка жену Аэрофе. После ее смерти полностью сменился весь персонал. Подозрительно, да?» Мальчик, пока Надира проходила, проходил мимо. Вряд ли юный Аэрофе что-то слышал, но почему-то вдруг посмотрела, не мигая, на мою соседку своими пугающими глазами, и Надира вдруг охнула, а потом закашлялась. Ребенок отвернулся и пошел дальше. Когда он отошел достаточно далеко, поинтересовался у девушки. «Что с тобой?» В глазах Надиры паника, она держится за горло и беззвучно открывает и закрывает рот. Мы дождались, когда построение окончилось, и вместо банкета отправились к лекарю. Девушка потеряла голос, и то и дело хваталась за горло, из которого с периодичностью в пару минут выбирались различные мерзкие черные насекомые. Жуки, пауки, гусеницы и прочее. Надира была в предобморочном состоянии. Я и сама при виде ее и жуков чувствовала себя не очень. Но помогать девушке отказались, и даже мужчины разбегались от нее, словно от чумной, так что провожать пришлось мне. К счастью, при виде Надиры замковый лекарь не стал убегать, лишь посмеялся и снял темные заклинания. Девушку достаточно молодой мужчина оставил у себя на лечение в лазарете, дав ей успокоительного и нашептав той на ушко успокаивающие слова. Видимо, лечение эффективное, поскольку Надира уже и думать забыла про недавний неприятный инцидент и заинтересованно смотрит на своего доктора. Я предпочла отправиться к себе. А вот в моих апартаментах меня ожидал неожиданный сюрприз. Я насторожилась. Сын Нэша сидит у меня в гостиной и тискает довольного балагура. Гендрик говорил, что мальчика зовут Шайнан. И что мне делать? На всякий случай активировала все защитные артефакты, а то доставать насекомых у себя изо рта как-то вообще не тянет. «Привет. Наверное, надо поклониться и говорить официально, но это ведь мальчик. Лично для меня это дико выкать ребенку». «Ты любовница моего отца», — в утвердительной форме произнес Шайн, окинув меня внимательным пронзительным взглядом. «Вот это начало». «Предположим. И что? Я сейчас на пределе напряжения. Не зная я Лана, было бы спокойнее. Но сейчас я смотрю в хорошо знакомые глаза и понимаю, что ребенок очень непрост». «Я хочу, чтобы ты ушла». «Так, ну понятно. Не любим чужих теть, претендующих на место около папы». «Не могу. Я не вольна в своих действиях. Мы с твоим отцом заключили трудовой контракт. Пока он не прекратит свое действие, я в полном подчинении Айрафа Вейтера». «Придумай что-нибудь, иначе тебе будет плохо». Печально вздохнула. Чувствую, что Шайнан рано повзрослел и непримирим к тем, кто ему не нравится. Но надо пробовать договариваться. «А может, попробуем договориться?» Я задумалась, что могу предложить сыну Нэша. Что вообще любят дети, в частности мальчики? «Тебе нравится этот шах? Ты ему, кажется, понравился. Хочешь, можешь гулять с ним. Еще могу достать для тебя бесплатные билеты на следующий сезон по троллингу. На все игры. И покатать на игровом тролле. Ну или договориться, чтобы тебя покатали на любом из животных из троллинга. Только папе о том, что катался на ком-то из ездовых троллинговых животных, лучше не говорить. Вряд ли он это одобрит». С надеждой смотрю на Шайнана. Вдруг все-таки удастся задобрить мальчишку. Ребенок смотрит на меня со скепсисом. «Ты странная. У отца таких любовниц еще не было». «Я не от мира сего. Точнее, не из этого мира. Немного иное восприятие». Несмело подхожу к мальчику, продолжая заговаривать тому зубы, сажусь в кресло напротив. «Даже вижу немного иначе, чем остальные. Представляешь, в моем мире вообще нет магов и магии, поскольку всю магическую энергию высасывает эгрегоры. А что, много любовниц было?» «Достаточно. Но ты первая, кого отец поселил в замок, и так долго держится в этом статусе». «Может, это из-за того, что Вейтер в отъезде?» «Нет. Мой отец не тянет, не откладывает с принятием какого-либо решения. Ты все еще его». Мальчик замолчал. Я тоже молчу, не зная, что сказать. С минуты мы сверлим друг друга изучающими взглядами. «Как же Шайнан похож на отца. Та же мимика, те же жесты, даже интонация. Только если Нэш склонен к ехидству и черному юмору, порой ведя себя как мальчишка, то его сын поражающе серьезен. И, кажется, не по годам взрослым. Интересно, Вейтер с Ланом как-то связаны? Или цвет глаз сына Нэша лишь совпадение?» «Ладно, пока оставайся», — дал вдруг мне добро мальчик. «С троллингом все организовать?» — спросила я, уже просчитывая в уме, с кем из игроков своей бывшей команды свяжусь с просьбой. «Не надо. Может, потом. Я слишком давно не был дома». Кивнула, принимая информацию к сведению. Жду, что Шайнан уйдет, но мальчик продолжает сидеть. «А как вообще можно жить без магии?» Вдруг спросил ребенок, и вроде бы остается все таким же серьезным, но я вижу, что в глазах зажегся огонек любопытства. Вспомнила про одну восточную девушку, что смогла отложить свою казнь на 1001 ночь, так как была очень хорошей рассказчицей. И потом и вовсе ей удалось спасти, став любимицей того, кому рассказывала свои сказки. Пожалуй, ее опыт мне сейчас пригодится. Магию нас заменяют удивительные машины, придуманные человеком. Мы проболтали почти 2 часа. Общение мне мальчик очень понравился. Живой, пытливый ум, любознательный, правда, часто проскальзывали довольно не по-детски циничные высказывания, впрочем, тут особо нечему удивляться. Шайнан сын Нэша, а магистр сам еще тот язва и циник. Яблоко от яблони недалеко падает. Мальчик ушел, но сказал, что зайдет за мной завтра утром, чтобы вместе выгулять балагура. Причем сказал так, что отрицательный ответ даже не предполагался. Да, серьезный парень. После Шайнана ко мне неожиданно постучалась незнакомая женщина. Строгое сухое лицо, сама держится так, словно палку проглотила. «Здравствуйте, меня зовут Вайра. Я воспитательница Шайнана». «Бедный мальчик. Неудивительно, что он такой мрачный и серьезный. Эта женщина вообще, кажется, не умеет улыбаться. Интересно, что ей от меня надо?» «Я вас слушаю», — пригласила женщину в гостиную. «Шайнан провел у вас сегодня вместо занятий довольно много времени. А еще сообщил, что завтра утром вы идете вместе гулять». «Да, это так, и что?» «Видите ли, мальчик с очень непростым характером. Конфликтен. Очень трудно подобрать людей, которые могли бы с ним работать и обучать. В той закрытой школе, где он обучается, о нем очень плохие отзывы. Я хочу вас предупредить. Шайнан склонен к насилию и может неожиданно напасть. У него часто случаются припадки неконтролируемой ярости. Это из-за особенностей его магии. Я бы порекомендовала вам ограничить общение с данным ребенком. Но если все-таки будете с ним общаться, будьте крайне осторожны и старайтесь ничем его не злить». «Да уж, вот эту характеристику дала ребенку эта воспитательница. Пока мне Шайн неадекватным агрессором не показался». «Спасибо за предупреждение. Это все?» «Я настоятельно рекомендую еще раз вам воздержаться от общения. Ко всему прочему, вы будете отвлекать Эрафа Шайна от занятий». А вот этого высказывания совсем не поняла. От каких занятий? Вроде же каникулы летние начались. «Юному Аэрофе нужно много учиться, чтобы стать достойным господином своих земель. И ему не нужно тратить свое драгоценное время на общение с лишними людьми». Вот это позиция. Я все понимаю. Долг господина. Но ведь это еще ребенок. Неудивительно тогда, что он проявляет агрессию, находясь в тесных рамках и занимаясь только учебой. Впрочем, возможно, у Эрафе иная, отличная от человеческой психологии. Судить не буду. Женщина собралась уходить, но напоследок, обернувшись, произнесла: «И никогда не говорите ему и не спрашивайте про его глаза. Это гарантированно вызовет вспышку агрессии». Воспитательница поежилась, будто что-то вспоминая. На следующий день ко мне действительно пришел Шайнан, и мы вместе отправились к реке. Я предусмотрительно захватила с собой купальник. Дни стали по-настоящему жаркими. И даже утренняя свежесть не спасает. Надеюсь, у Аэрофе нет предубеждений против водоплавающих девушек. По пути к реке Шайн все больше занимался с Бали, играя с тем в догонялки. Я наблюдала за мальчиком. Может, я чего-то и не понимаю, но ребенок мне не кажется опасным. Отношение к животным очень показательно. Когда я расстелила плед на высоком берегу реки и стала раздеваться, надо было видеть, как широко и удивленно распахнулись глаза мальчика. «Что ты делаешь?» «А что, не видно? Собираюсь искупаться и позагорать. Жара!» С веселым боевым кличем своей команды по троллингу я побежала вниз с высокого склона и на приличной скорости запрыгнула в реку там, где была проложена народная тропинка для входа в русло и едва заметный небольшой деревянный мостик. Вода прекрасная. Не слишком теплая, не слишком холодная. Только довольно мелко. Я люблю плавать где поглубже. Ребенок какое-то время, пока я плавала, стоял вместе с балагуром на берегу, пристально за мной наблюдая. Сначала не выдержал Бали. Тоже с разбегом спустился с холма и залез в речку, поплыв в мою сторону. Мы с Шахом начали весело плескаться и играть на мелководье прямо на середине русла. А через какое-то время у Шайнана за спиной распахнулись огромные черные крылья, и он подлетел к нам с Бали, зависнув сверху. «Зачем вы плаваете в реке?» Мальчик действительно озадачен. «А где еще?» «В ванной». «В ванной неинтересно, на природе лучше». «Это нерационально и странно». «Странно то, что ты сам не плаваешь, вода замечательная. Такая бодрость сразу появляется, одно удовольствие. Давай к нам, тут мелкое течение не сильное». «Вот еще», — мальчик скривился, высокомерно заметив. «Тут грязно. Вот я вижу ил, землю и песок. Рыбы плавают. И вообще, в реку могут кинуть какой-нибудь мусор. Мне говорили, что в реках плавают только простолюдины, которым больше негде помыться». Вздохнула и, резко вскочив, поймала и дернула мальчика за ногу вниз, окунув речку. Само собой, артефактов с собой много не возьмешь, защитных для купания. Но главное, амулет Нэш со мной, поэтому не так страшно. Готовлюсь получать за свою шалость, следя за реакцией Шайнана. Надо было видеть огромные удивленные глаза ребенка, которые по мере осознания произошедшего становятся очень злыми. Черная радужка словно разливается, занимая и место белка. И вот глаза Шайна стали полностью черными, со страшным белым узким зрачком. Глаза зверя. На коже стали появляться мелкие черные антрацитовые чешуйки, а на руках длинные когти. Страшно, само собой. Я ведь человек без суперспособностей, по меркам этого мира, и жизнь у меня только одна. Шайн начал угрожающе рычать. Смотрю на мальчика и не могу сдержать смешок. Еще один. И вот я совсем неприлично давлюсь смехом, пытаясь прекратить и соответствовать ситуации. Мальчик захлопнул зубастую пасть и перестал на меня надвигаться. Глаза приобрели обычную форму, вновь став удивленными. «Ты почему смеешься? Не боишься меня?» После того, как впервые увидела, как один мой друг превращается в демона, меня уже мало чем можно удивить в этих ваших трансформациях. Но я боюсь, правда. «Почему тогда смеешься?» «Не скажу. Ты можешь обидеться». «Скажи». Мальчик вновь угрожающе оскалился, тем самым явно показывая, что требует ответа. «Хорошо, но ты сам настоял. Просто со стороны ты весь такой страшный демон, только маленький еще и мокрый. Со стороны смотришься, как намоченный в ванне котенок, что угрожающе выпускает когти. Правда, котенок тигра, и поэтому понимаешь, что опасно, но все равно забавно и мило». Клыки и когти окончательно пропали. Ребенок, задумавшись о чем-то, сидит, смотря на воду. «Ну и зачем ты меня окунула?» «Чтоб был ближе к народу. Шучу. Просто, на мой взгляд, нельзя утверждать что-то, даже не попробовав. Опираясь лишь на чужое мнение. От того, что ты один раз искупаешься, мир не рухнет, ты не умрешь. Особенно с таким впечатляющим набором суперспособностей. Чтобы знать, что что-то плохо или хорошо, нужно сначала попробовать». «Я предпочитаю учиться на чужих ошибках, чтобы не совершать свои», — парировал мальчик, зачерпывая в ладонь воду и следя за тем, как она просачивается сквозь пальцы вниз, а после опустил руку на дно и зачерпнул песок с ракушками и мелкими камушками. А достав, стал внимательно рассматривать свою добычу. Посмотрел какое-то время на Шайна, но тот не стремится продолжать разговор и медитирует над ракушками. Тогда я больше не стала ждать, и в позе морской звезды поплыла вниз по течению, периодически загребая руками дно. Руки достают, ведь глубина в реке максимум по пояс. Балагур остался с мальчиком. Позже, когда уже вышла из реки и забралась на высокий берег, высмотрела питомца и ребенка. Шайн, похоже, так и не вышел из воды. В данный момент мальчик брызгается водой с Бали. Как и недавно я. Ну вот, а не хотел в воду лезть. Теперь, полагаю, Шайна из речки за уши не оттащишь. Да я и не стремлюсь. Села на расстеленное одеяло и приступила к медитации, которая тоже помогает усилить магический контроль.